Глава 16. Вызванный 3. Наверное, я чем-то себя выдала. Напряжение плеч, дёрганные движения, потому что Марий что-то уловил. Понимание и обречённость отразились в его глазах. Он показал несколько быстрых жестов пальцами. Базовый язык военных? Я отсигналила «повторить». Во второй раз он складывал пальцы медленнее. «Красная тревога». «Красная тревога» — это было обозначение полностью безвыходной ситуации. Я помедлила, вспоминая жестовую азбуку. Я ответила: «Красная тревога. Светлый. Заряд». Он опустил руки и расчётливо покосился на толпу. Голова работала быстро, перебирая и отсеивая варианты. Сомкнуть круг, выкинуть всех, оставив только меня и Фэй. Вероятность выживания почти 10 из 10. Выкинуть раненых и половину из тех, кто здесь. Вероятность выживания 5 из 10. Каждый из вариантов мне не подходил. Я давала клятву Асклепию спасать тех, кого можно спасти. И, как всегда добавляли наши целители, принять то, что спасти всех мы просто не в состоянии. Может быть, это тот самый случай? Великий, вразуми дочь свою! Что мне делать, Великий? Великий! Я обратилась с молчаливой молитвой. Вспомнила яркое пламя вечного огня в храме, тени, пляшущие на стенах, мудрость и спокойствие жреца, серебристую ленту силы, которая соединила нас с Фэй. Фэй, Фэй, Фэй, Фэй, Фэй! Бредово, но стоит попробовать. Мне нужны накопители. Все, какие есть. Те, что будут работать, не родовые. Я обратилась к народу. Все, все, все! Вот сюда складываем! Поторопила я. Идея была очень простой и фантастичной. У Фэй-Фэй был полный третий темный. Она на границе перехода в четвертый круг. Артефакт может подпитывать любой темный Блау. Фэй-Фэй не Блау, но клятву скрепил Великий, названная сестра. Если у меня получится перенастроить артефакт на Фэй-Фэй... Кучка артефактов была небольшой. Пара перстней, браслет, несколько подвесок. По ощущениям, запас сил не больше одного круга. Мало. Последним ко мне подошел очухавшийся мальчишка Тиров в грязном синем кафтане. Помолчал, внимательно разглядывая что-то в моих глазах. И, расстегнув несколько застежек, достал из-под нижней сорочки небольшую звезду на витой цепочке. Звезда Давида. Вокруг ахнули. У меня немного дрожали пальцы. Я первый раз держала такую вещь в руках. Я только один раз видела, как работает такая звездочка в руках атакующего мага. Можно в одного сдерживать целую дивизию. «Заряжен полностью?» Тир коротко кивнул. Я потащила Фэй-Фэй к центру круга. Мы быстро сели напротив, так же, как в храме Великого. Артефакт тихо гудел между нами, потихоньку осыпаясь пеплом. Все отошли подальше, давая нам немного свободного пространства. Рядом остались только Марий и старушка с тростью. «Что ты хочешь делать?» «Я не могу запитать артефакт. Я быстро выплела простенькие чары анестезии, и они рассыпались искрами светлой силы. Нужен темный, из Блау!» «Мы все умрем?» Фэй-Фэй смотрела с откровенным ужасом, наконец-то поняв ситуацию. «Мы попробуем другой вариант. Ты моя названная сестра. Да, не Блау по крови, но Блау по духу. Если у меня получится переключить управление артефактом на тебя...» «Храм Великого...» Претор не спрашивал, а констатировал факт. «Может сработать. Пробуем, времени мало!» Он посмотрел на небо. Там вращались темные вихри, воронка портала уже начала открываться. «Фэй-Фэй, попробуй обратиться к Великому. Я тоже. У нас должно получиться!» Мы сидели рядом. О чем просила Фэй-Фэй, я не знаю, а я пыталась почувствовать артефакт. Я слышала только ровное гудение и ничего больше. Ничего. Я отрицательно покачала головой в ответ на вопросительные взгляды. «Молодость, ты пытаешься соединить их, а это неправильно. Ты должна управлять. В любой паре кто-то будет старшим, а кто-то младшим». Она покосилась на Фэй-Фэй. «Ты должна разрешить доступ, используя право. Или слово «блау». «Чему вас только сейчас учат?» Последние слова старушка бормотала почти про себя. «Право и слово. Легко сказать. Артефакты дяди никогда меня особенно не слушались». Я глубоко вздохнула, мысленно пытаясь почувствовать источник блау. Я протянула тонкую ниточку в поместье, ступеньки, подземелье, алтарь. Сила отзывалась неохотно. Расстояние было слишком большим. Я вплела сюда фэй-фэй, серебристую ленту на запястьях, палочку артефакта и зев торнадо над нашими головами. Это было очень сложно. Кажется, с меня градом катился пот, пока я мысленно тащила фэй-фэй к алтарю. Одна ступенька, вторая ступенька, третья... Источник! И нас просто вышвыривает обратно! Чего ему надо? Ну чего ему надо? Я привела в рот новую сестру! Старшая. Слово упало камнем. Я притащила ее туда без одобрения старших. Я потянулась к Акселю, взывая к своей крови. «Брат, ответь!» Родное тепло отозвалось запахом раскаленного песка и металла. Барханы, колючки юки. «Брат, мне нужна помощь!» Аксель откликнулся сразу. Казалось, меня обняли со всех сторон и заключили в крепкие объятия, надежнее которых нет. «Брат здесь, бельчонок!» Я потащила его к источнику, его и фэй-фэй. Где-то быстрой полосой мигнуло и погасло удивление. «Нет времени, Аксель! У нас нет времени! Помоги!» Мы пролетели по ступенькам и... Источник сыто минул и полыхнул силой, задев фэй-фэй, отмеченная блау. После этого связь оборвалась и нас расшвыряла. Слишком далеко, слишком тяжело. Из носа текла кровь. Вся нижняя сорочка промокла от пота, но я широко расслабленно улыбалась. «У нас получилось!» Фэй-фэй счастливо кивнула в ответ. Она тоже почувствовала Акселя. Фэй подключилась к артефакту, и тление остановилось. Я подпихнула ее в спину, и мы бестолково стали надевать все, что было. Кольца, браслет, гроздь накопителей на шею и звезду Давида. Все затаили дыхание. Но все работало. Артефакт гудел. Фэй передавала силу. Пепла больше не было. Успели. Ваю. В этот момент лицо Фэй-Фэй побелело, губы задрожали. «Не хватит, Ваю. Надо еще почти столько же». «Еще накопителей? Еще звезду Давида? Может, еще звезду с родового гобелена в придачу?» Я ударила кулаком о камни мостовой. И еще раз! И еще! А потом просто откинулась назад и легла на спину, почти положив голову на грязные сапоги претора Мария. Мне было все равно. Я устала. Просто устала. Болели руки, горло и содранные коленки. Мне было холодно, потому что все было мокрым. Я хотела пирожков магии и горячего чаю. И плакать. Долго-долго, спрятавшись в дальнем стойле конюшни. Я лежала и смотрела в небо через серебристый купол защиты. Молнии перестали. Стихли ветер и дождь. Все вокруг замерло. Затишье перед бурей. Небо стало полностью черным. Воронка формации над нами начала медленно открываться. Око бури. Мы не успели.